Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжеты и не терять вдохновение. На Басты ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. HTTPS Басты то просто 0.101 донате. Глава 93 Аид. Второй месяц моего медицинского паломничества начался с еще более глубокого погружения в практические аспекты ремесла Ирьонина. Гинга Сенси, мой циничный, но опытный куратор, все чаще молча наблюдал за моей работой. Его усталые глаза выражали смесь удивления, опасения и какого-то странного, почти извращенного профессионального интереса. Он видел, что я не просто учусь, я поглощаю знания, анализирую, делаю выводы, которые выходили далеко за рамки стандартной учебной программы. Этот мальчишка, он уже давно перерос все, чему я могу его научить, думал Гинга, наблюдая, как я в одиночку справляюсь с последствиями неудачного эксперимента одного из джоунинов-химиков Тумана, получившего тяжелейшие химические ожоги. Я действовал быстро, точно, без тени сомнения или сострадания, мои руки двигались с механической четкостью. Его знания анатомии и физиологии поражают. Он видит тело не как живой организм, а как сложный механизм, который можно разобрать и собрать заново. И это пугает. Пугает до дрожи в коленях. Кем ты станешь, Акио, когда твоя сила и твои знания достигнут своего пика? Другие ученики и молодые ирьонины в госпитале сторонились меня еще больше, чем раньше. Они боялись. Боялись моего холодного взгляда, моей репутации мечника, той ауры смерти, что, казалось, всегда окружала меня. После исчезновения Кинджи и двух его приятелей, официально они были переведены на специальное задание в отдаленный гарнизон, но в госпитале ходили разные, куда более мрачные слухи, и многие из них связывали это исчезновение со мной, даже самые смелые из них предпочитали обходить меня десятой дорогой. Иногда я ловил на себе их испуганные, любопытные взгляды, слышал за спиной приглушенный шепот. Их страх меня не трогал, скорее, служил приятным фоном, подтверждающим мою растущую репутацию. Молодая медсестра Мизуки, которую я иногда замечал ранее, теперь старалась вообще не попадаться мне на глаза. Если наши пути и пересекались в коридорах госпиталя, она бледнела, опускала взгляд и торопливо проходила мимо, словно боясь привлечь мое внимание. Чувствуя, как ее сердце колотится от страха при виде Акио, он демон. Этот мальчик, он не человек, он – сама смерть, облаченная в плоть. Те слухи о Кинджи, я не хочу в них верить, но глядя на Акио, я понимаю, он способен на все. Нужно держаться от него подальше, как можно дальше. Практика в госпитале была суровой. Каждый день приносил с собой новые страдания, новые смерти. Раненые шиноби, изувеченные на заданиях или в жестоких тренировочных спаррингах, гражданские, ставшие жертвами бандитов или несчастных случаев. Я видел все это с холодной отстраненностью, регистрируя симптомы, анализируя повреждения, запоминая реакции организма на то или иное лечение. Каждая смерть была для меня лишь статистикой, еще одним пунктом в моем понимании хрупкости человеческой жизни и безграничных возможностей тех, кто научится ею управлять. Моя точность в диагностике и скорость в освоении базовых исцеляющих техник поражали даже Гинга-сенсея, хотя он и старался этого не показывать. К концу второго месяца мое формальное обучение подходило к концу. Я освоил все, что мог предложить этот ускоренный курс, и даже больше, благодаря моему аналитическому уму и знаниям из прошлой жизни. Гинга вызвал меня для последнего разговора. «Ну что ж, Акио», — сказал он, когда я вошел в его тесный кабинет, заваленный свитками и медицинскими трактатами. Он долго смотрел на меня своими усталыми, проницательными глазами. 2 месяца пролетели быстро. Ты показал себя исключительно способным учеником. Твои знания, теории и практические навыки выходят далеко за рамки того, что мы обычно ожидаем от выпускников этого курса. Он сделал паузу, подбирая слова. Он все еще пытается меня понять, подумал я. Пытается увидеть за маской безразличия хоть что-то человеческое. Наивный старик, тебе будет выдан документ, подтверждающий твою квалификацию Ирьонина Д-ранга, продолжил Гинга. Хотя, по правде говоря, твои реальные навыки уже сейчас соответствуют как минимум С-рангу. Но формальности есть формальности. Он протянул мне небольшой свиток с печатью госпиталя Киригакури. Теперь ты не только мечник, но и Ирёнин, в его голосе слышалась смесь уважения и какой-то затаённой тревоги. «Странное, почти противоестественное сочетание для наших мест. Куда ты направишь эти знания, Акио? Какую клятву дашь, Гиппократа или Аида? Это авторская шутка. В мире Наруто таких слов или терминов нет, и не должно быть. Просто стиль, настроение и немного иронии. Без лишних объяснений. Все под контролем. Решать только тебе. Надеюсь, ты выберешь путь, который не приведет тебя к полному саморазрушению. Хотя, если честно, я в этом сильно сомневаюсь. Я всегда выбираю путь, который ведет к силе, Гинго-сенсей», — ответил я, принимая свиток. «А разрушение оно иногда бывает очень созидательным, особенно когда разрушаешь свои собственные пределы». Высокие слова для столь юного шиноби, Гинго криво усмехнулся. «Но в них есть доля правды, к сожалению. Иди, и постарайся не слишком сильно запятнать то немногое доброе, что еще осталось в искусстве врачевания, если оно вообще в тебе есть». Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Я молча поклонился и покинул госпиталь, не оглядываясь. Этот этап моей жизни был завершен, базовые знания получены, формальности соблюдены. Вернувшись в свое уединенное убежище на окраине деревни, я почувствовал прилив сил и нетерпения. 2 месяца изучения основ медицины не прошли даром. Теперь, разворачивая свитки Шинна, я видел их совершенно другими глазами. Многие непонятные мне ранее термины, сложные концепции клеточной регенерации, принципы воздействия на систему циркуляции чакры на самом глубоком уровне, все это становилось кристально ясным, обретало смысл. Я видел всю глубину и опасность этих запретных знаний, но и их невероятный, почти безграничный потенциал. Теперь я понимаю, мои пальцы с трепетом скользили по древнему пергаменту. Шинна был не просто безумцем, одержимым Ямино чакра. Он был гением, еретиком от медицины, стоявшим на пороге открытий, способных изменить саму природу шиноби, саму суть жизни и смерти. Его методы были жестоки, его цели извращены, но его знания они бесценны. Стандартная медицина – это лишь жалкая, робкая тень того, что возможно на самом деле. Я посмотрел в сторону подвала, где в темноте и сырости дожидались своей участи мои пациенты, Кинджи и 2 его приятелей. Они все еще были там, под действием моего гендзюцу, погруженные в глубокий, беспокойный сон, прерываемый тихими стонами и судорогами. Их время пришло, основы положены, на моих губах появилась холодная, предвкушающая улыбка. Время приступать к настоящей работе, время для настоящих экспериментов, время постижения истинной власти над жизнью и смертью. Я направился к двери, ведущей в подвал. Запах страха и отчаяния, исходящий оттуда, был для меня слаще любого аромата. Врата к запретным знаниям были открыты, и я был готов шагнуть в них, не обращая внимания на цену, которую придется заплатить. Ведь на кону стояла сила, абсолютная, безграничная сила, а ради нее я был готов на все. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 94. Анатомия запретного и первые жертвы. Уединенное убежище Акио на окраине Киригакури. Несколько дней после формального завершения медицинского курса. Тишина моего убежища, заброшенного, полуразрушенного святилища на самой границе болота деревни, нарушалась лишь шелестом древних свитков и моим собственным дыханием. Тусклый свет от нескольких масляных ламп подбрасывал на каменные стены уродливые, пляшущие тени, создавая атмосферу, идеально подходящую для тех темных дел, которыми я собирался заняться. 2 месяца, проведенные в госпитале Киригакури, не прошли даром. Я получил фундаментальные знания по анатомии, физиологии и основам Ирёнин-дзюцу. Этот алфавит был необходим, чтобы прочитать истинные гримуары силы, свитки, доставшиеся мне от Шинна. Теперь, когда я снова разворачивал их, многие непонятные ранее термины и концепции обретали зловещий, но манящий смысл. Никутай Кассей но дзюцу, Тинсинин дзюцу, Ями но чакра. Это была не просто медицина. Это была карта к самым сокровенным тайнам жизни и смерти, к власти над плотью и духом. Я начал с того, что казалось наиболее доступным и применимым уже сейчас, с шикино-канджи, хакой, восприятие жизненных точек разрушения. Шинна в своих записях подробно описывал не только стандартные тенкицу, известные большинству опытных шиноби, но и скрытые, неочевидные узлы нервной системы и потоков чакры, воздействие на которые могло привести к мгновенному параличу, невыносимой боли или даже тихому, незаметному угасанию жизненных сил. Это было искусство убийцы, доведенное до уровня науки. Моими первыми подопытными стали болотные твари, которых я в изобилии ловил вокруг своего убежища. Гигантские многоножки, ядовитые жабы, водяные змеи. Часами я медитировал, направляя чакру в глаза, пытаясь активировать то особое зрение, о котором писал Шинна. Поначалу я видел лишь их грубые физические оболочки, но постепенно, после многих дней упорной практики, мир вокруг начал меняться. Я научился видеть тонкие нити их кейракуки, тускло светящиеся узлы тенкицу, пульсацию их примитивной жизненной силы. Затем начались эксперименты. Я использовал тончайшие иглы, смоченные различными составами, некоторые из них я нашел в записях Шинна, другие создал сам, основываясь на своих знаниях из госпиталя и прошлой жизни, и наносил точечные уколы. Результаты были разнообразными. Иногда животное просто умирало в конвульсиях, иногда его парализовывало, иногда оно впадало в ярость, пытаясь атаковать меня, но его движения были хаотичными и лишенными координации. Каждая неудача, каждая удача тщательно фиксировались мной в отдельном свитке. Я был как бесстрастный ученый, изучающий новый, неизведанный мир. Когда я почувствовал, что достиг определенного мастерства на животных, пришло время для человеческого материала. Кинджи и двое его приятелей все это время находились в подвале моего убежища, погруженные в глубокий, беспокойный сон, вызванный моим гендзюцу, кафукурю, саюри но тойки, вздох спящей лилии. Я поддерживал его на минимальном уровне, достаточном, чтобы они не пришли в себя и не создавали проблем. Теперь их сон должен был стать еще более насыщенным. Я притащил одного из них, того, что пытался атаковать меня скальпелем в госпитале, в свою лабораторию. Он был без сознания, его тело обмякло, когда я привязал его к грубо сколоченному деревянному столу. «Идеальный образец», — подумал я, разглядывая его с холодным любопытством. «Достаточно молод и здоров, чтобы выдержать мои эксперименты, и достаточно глуп, чтобы заслужить такую участь». Я начал с восприятия жизненных точек. Теперь, когда передо мной был человек, картина была гораздо сложнее, чем у животных. Сеть кейракуки была более разветвленной, тенкицу – многочисленнее. Но я уже знал, что искать. Я видел, как течет его чакра, как бьется его сердце, как реагируют его нервные окончания на малейшее мое прикосновение. Затем я взял иглу, тонкую, острую, смоченную слабым раствором парализующего яда, не для того, чтобы убить, а чтобы усилить эффект от воздействия на тенкицу. Первый укол. Он дернулся, его веки затрепетали, но гендзюцу все еще держало его в своих объятиях. Я видел, как меняется поток его чакры, как сокращаются мышцы. Второй укол. Третий. Я методично, точка за точкой, изучал реакцию его тела. Иногда он издавал тихие стоны, его дыхание становилось прерывистым. Я записывал все. Место укола, глубину, силу воздействия, реакцию организма. «Эти тела так предсказуемы в своей хрупкости», – размышлял я. Моя рука двигалась с хирургической точностью. Каждая болевая точка, каждый нервный узел – это клавиша, на которую можно нажать, чтобы извлечь нужный звук, крик, стон, мольбу. Знание – это абсолютная власть над плотью. Через несколько часов работы тело моего подопытного было покрыто десятками крошечных проколов. Он был еще жив, но его жизненные силы были на исходе. Я решил перейти к следующему этапу, основам кайбайшоку но дзюцу, техника трансплантации клеток восстановления. Я нанес ему несколько неглубоких, но кровоточащих порезов на предплечье. Затем, следуя инструкциям из свитков Шинна, я попытался активировать клеточную регенерацию, вливая в раны свою чакру, смешанную с его собственной кровью и особым составом из трав, который должен был стимулировать рост тканей. Первая попытка провалилась. Раны начали гноиться, кожа вокруг них покраснела и опухла. Я хладнокровно внес поправки в свои расчеты. Вторая попытка. Я изменил концентрацию чакры, добавил другие компоненты в стимулирующий состав. На этот раз результат был еще хуже. Ткани в месте порезов начали неконтролируемо расти, образуя уродливые, бугристые наросты, похожие на опухоли. Подопытный начал задыхаться, его тело билось в конвульсиях. «Отторжение или неконтролируемая пролиферация», – констатировал я, наблюдая за его агонией. «Ошибка в составе или в методе активации чакры. Нужно больше контроля, больше точности». Он умер через несколько минут. Его глаза были полны невыразимого ужаса. Я равнодушно отвязал его тело и оттащил в угол подвала. Расходный материал. У меня было еще двое. Следующие несколько недель прошли в непрерывных экспериментах. Я чередовал отработку восприятия жизненных точек с попытками освоить трансплантацию клеток. Кинджи и его последний оставшийся приятель стали моими постоянными пациентами. Я научился погружать их в глубочайшие гиндзюцу, где они не чувствовали боли, или, наоборот, усиливал их страдания, если мне нужно было наблюдать за реакцией организма на экстремальные условия. Я наносил им раны, а затем пытался их залечить, снова и снова терпя неудачи. Их тела покрывались шрамами, ожогами, уродливыми наростами. Иногда они были на грани смерти, и мне приходилось использовать все свои базовые медицинские навыки, чтобы вернуть их к жизни, только для того, чтобы продолжить свои безжалостные эксперименты. Они должны быть благодарны, думал я, глядя на их изувеченные, дрожащие тела. Их никчемное существование обрело смысл. Они служат науке, моей науке. Они помогают мне постигать тайны жизни и смерти, тайны силы. И постепенно, через кровь, более десятки неудач, я начал добиваться результатов. Мое восприятие жизненных точек стало почти сверхъестественным. Я мог с одного взгляда определить не только расположение всех тенкицу, но и малейшие нарушения в потоках чакры, скрытые болезни, слабые места в защите противника. Мои удары, даже простые, становились невероятно точными и эффективными. С трансплантацией клеток прогресс был медленнее, но он был. Я научился заживлять небольшие раны на себе почти мгновенно, используя принципы Шинна. Я понял, как стимулировать клеточный рост, как избегать отторжения, как контролировать процесс регенерации. До восстановления утраченных конечностей было еще далеко, но я чувствовал, что на правильном пути. Однажды, после особенно удачного эксперимента, когда мне удалось полностью регенерировать глубокий порез на руке Кинджи, оставив, правда, уродливый шрам, я почувствовал странный прилив сил. Это была не просто чакра Самихады, это была сила знания, сила понимания, власть над чужой плотью. Я посмотрел на Кинджи. Он лежал на столе, его глаза были пусты, разум сломлен моими гиндзюцу. Он был уже не человеком, а просто объектом. «Ты был полезен, Кинджи», — подумал я, — «но твое время истекло. Я не стал его убивать. Пока. Возможно, он еще пригодится для других, более опасных экспериментов. Когда я перейду к изучению Ямино чакры или Тенсинингзюцу, я вышел из подвала, оставив своих пациентов в их персональном аду. Воздух снаружи, даже сырой и туманный воздух Киригакури, показался мне удивительно свежим. Я чувствовал себя обновленным, более сильным, более совершенным. Знания Шинна были опасны, но они же были и ключом к безграничной власти. И я не собирался останавливаться на достигнутом. Впереди были новые тайны, новые эксперименты, новые жертвы. И я с нетерпением ждал этого. Глава 95. Сломанные души. Уединенное убежище Акио. Продолжение периода экспериментов. Освоение восприятия жизненных точек и первые, пусть и кровавые, успехи в понимании принципов трансплантации клеток были лишь прелюдией. Истинные глубины знаний Шинна манили меня с непреодолимой силой. Теперь мой взгляд был прикован к двум другим разделам его свитков. Чакра Ноза Фуку, Кай, усиление уплотнения чакры, модифицированная и, самой темная и соблазнительная из всех, Ями Но Кокю, дыхание тьмы. Я начал с уплотнения чакры. Шинна описывал сложнейшие медитативные практики и физические упражнения, направленные не на увеличение количества чакры, а на изменение ее качества. Цель – сделать каждую единицу моей энергии на порядок плотнее, концентрированнее, что, теоретически, должно было многократно усилить любую мою технику без увеличения ее стоимости. Это было похоже на превращение простого железа в дамасскую сталь. Первые попытки были мучительными. Я следовал инструкциям, направляя потоки своей чакры по сложным внутренним контурам, сжимая ее, концентрируя в определенных узлах кейракуки, как учил Шинна. Боль была невыносимой, словно мои каналы чакры разрывались изнутри под чудовищным давлением. Несколько раз я терял контроль, и сжатая энергия вырывалась наружу неконтролируемыми вспышками, вызывая внутренние спазмы, временный паралич конечностей и кровавый кашель. Однажды, после особенно интенсивной попытки, я на несколько часов почти полностью потерял способность формировать чакру, ощущая лишь пустоту и ледяной холод там, где раньше бурлил поток силы. «Это опасно», — подумал я, приходя в себя после очередного приступа. Мое тело было покрыто холодным потом, а сущность внутри меня, казалось, недовольно ворочалась от этих неудач. Шинна не лгал о рисках. Малейшая ошибка, малейшая потеря концентрации, и можно превратить себя в калеку, или просто лопнуть, как перезревший плод. Но отступать я не собирался. Боль была лишь индикатором неправильного пути, сигналом к тому, что нужно искать другой подход, быть точнее, безжалостнее к самому себе. Я снова и снова анализировал свитки, сопоставлял их со своими знаниями анатомии, с ощущениями своего тела. Я научился чувствовать свою чакру на совершенно ином, более глубоком уровне, ощущать ее плотность, ее температуру, ее вибрации, ее вкус. И сущность внутри меня, кажется, одобряла это стремление. Иногда, в моменты предельной концентрации, когда я был на грани потери сознания от боли и напряжения, я слышал ее тихий, едва различимый шепот в глубине своего разума, да сжимая и уплотняя, сделая ее острее, смертоноснее. Эти слова были не столько звуком, сколько ощущением, направляющей волей, которая подталкивала меня дальше, за пределы возможного. Постепенно, очень медленно, ценой невероятных усилий и боли, начало получаться. Я почувствовал, как моя чакра действительно становится другой, более тяжелой, более концентрированной, как сжатая до предела пружина. Мои техники Рантона, даже базовые, приобрели новую, пугающую мощь. Копья черного небесного дракона теперь формировались быстрее, летели дальше и пробивали защиту, которая раньше казалась мне непроницаемой. Грозовой вихревой барьер стал почти абсолютным, он не просто отражал атаки, он поглощал их, обращая энергию врага против него самого. Каждая такая тренировка по-прежнему оставляла меня полностью опустошенным, но теперь к усталости примешивалось и чувство растущей, почти пьянящей силы. Параллельно с уплотнением чакры я начал свои первые, осторожные эксперименты с ями-нококю, дыхание тьмы. Эта техника, по описаниям Шинна, позволяла поглощать и ассимилировать негативные эманации окружающего мира, страх, ненависть, отчаяние, боль, преобразуя их в яме, но чакры низкого уровня. Эту темную энергию можно было использовать для усиления собственных техник, для подавления воли противника или даже для ускорения регенерации, если верить некоторым туманным намекам в свитках. Идеальным источником этих негативных эманаций были мои пациенты в подвале, Кинджи и его последний оставшийся в живых приятель. Третий не пережил моих предыдущих экспериментов с клеточной регенерацией. Его тело превратилось в бесформенную, гниющую массу, которую пришлось сжечь. Эти двое жили в постоянном, животном ужасе. Каждый мой шаг, каждый мой взгляд вызывал у них приступы неконтролируемой дрожи и тихие, жалобные стоны. Их страх и отчаяние были почти осязаемы в затхлом, спертом воздухе подвала. Я садился напротив их клеток и начинал медитацию, пытаясь настроиться на их эмоции, втянуть их в себя, как описывал Шинна. Это было отвратительно. Я чувствовал их липкий, всепроникающий страх, их бессильную ненависть, их глухую, безысходную тоску. Эти эмоции волнами накатывали на меня, пытаясь поглотить, утопить в своем безумии. Но сущность внутри меня, она ликовала, да больше впитывая их страдания, их отчаяние. Эта пища, эта сила, ее шепот становился громче, настойчивее, почти приказным. И я подчинялся. Я вдыхал эту тьму, эту боль, это безумие. И я чувствовал, как моя собственная чакра меняется, становится темнее, холоднее, агрессивнее. Это было невероятно соблазнительное ощущение. Прилив силы, какой я никогда не испытывал раньше. Мои гендзюцу кафуку, усиленные даже этой слабой, необработанной ями, но чакра, становились глубже, реалистичнее, их эффект на подопытных, еще более разрушительным. Я мог заставить их видеть такие кошмары, от которых их разум просто отключался, превращая их в безвольных, слюнявых кукол. Но я также чувствовал и огромную опасность. Ями-но чакра была как наркотик, как яд, который медленно, но верно проникал в мою душу, если таковая у меня еще оставалась. Она обещала безграничную мощь, но взамен требовала всего тебя, без остатка. Я видел, как меняется мое собственное восприятие мира, он становился еще более мрачным, циничным, лишенным каких-либо светлых пятен. Жестокость, которая всегда была неотъемлемой частью меня, теперь находила в этой темной энергии благодатную почву для роста, превращаясь в нечто большее, в жажду разрушения ради разрушения. Я начал ловить себя на мысли, что получаю истинное, почти физическое удовольствие от страданий своих пленников, от их страха, от их бессилия, от того, как ломаются их души под моим воздействием. Это опасно, однажды подумал я, глядя на свое отражение в луже воды на полу подвала. Мои глаза казались почти черными, в их глубине плясали нехорошие, безумные огоньки. Шинна сам стал рабом этой силы. Он потерял контроль, и это его погубило. Я не должен повторить его ошибку. Я должен использовать Ямино чакра, а не она меня. Сущность внутри меня недовольно заворчала на эти мысли, но я проигнорировал ее. Я был хозяином своего тела и своей силы. По крайней мере, я хотел в это верить. Я решил ограничить свои эксперименты с дыханием тьмы, используя его лишь в малых дозах, для усиления своей ауры или для ментального давления на особо упрямых пациентов во время медицинских процедур. Полностью овладеть этой силой, не потеряв себя, это была задача на будущее. Сейчас же важнее было научиться ее контролировать, дозировать, использовать как инструмент, а не как смысл существования. Кинджи и его приятель тем временем превратились в тени самих себя. Их разум был почти полностью разрушен моими экспериментами с гиндзюцу и периодическим откачиванием Ямино чакра. Они уже не кричали, не плакали, лишь тихо скулили в своих клетках, как забитые, смертельно больные животные, реагируя на каждый мой шаг приступами неконтролируемой дрожи. Их жизненная сила была выпита почти до дна. Они были уже почти бесполезны даже как источник негативных эмоций. Скоро их придется утилизировать. С холодной отстраненностью подумал я, глядя на них. Сущность внутри меня согласно заурчала, предвкушая. Этот материал почти исчерпал себя. Нужны новые, более свежие, более интересные и, возможно, более сильные, чтобы проверить пределы моих новых возможностей. К концу второго месяца моих интенсивных практик я достиг значительных результатов. Моя чакра стала заметно плотнее, мощнее. Техники Рантона и Гиндзюцу Кафуку приобрели новую силу и точность. Я научился использовать дыхание тьмы в контролируемых дозах, не поддаваясь, пока, его разрушительному влиянию. Мое тело, благодаря начальным экспериментам с клеточной регенерацией, стало быстрее заживлять мелкие раны. Я становился сильнее, с каждым днем, с каждой новой жертвой во имя науки, с каждым шепотом сущности внутри меня, одобряющей мой путь. И я знал, что это только начало. Наследие Шинна было огромно, и я собирался взять от него все, любой ценой. Туман скрывал мои эксперименты, а я скрывал в тумане свою истинную, постоянно растущую, ужасающую силу. Обращение к читателям. Ну что, ребята, даже не знаю, с чего начать. Наверное, с разочарования. Огромного такого, знаете ли, разочарования, которое уже просто переполняет. Я тут, значит, впахиваю, стараюсь, можно сказать, душу вкладываю. Вчера 11 глав выложил. 11. Целую арку прошинно закончил, со всеми этими пытками, боями, интригами, как вы или, по крайней мере, как я думал, что вы хотели. Все за один день. Вы вообще видели где-нибудь авторов, которые столько глав за сутки выкладывают? А, я вот не припомню. Пытался вас порадовать, думал, будет что обсудить, будет реакция. И что в итоге? Тишина, гробовая тишина. Ни комментариев толком, ни лайков, вообще ничего, что указывало бы на то, что хоть кто-то это читает и ценит. Я смотрю на статистику. За неделю фанфик прочитало почти 8000 человек. 8000. А лайк всей работе поставили всего 250. Вы серьезно? Это даже не смешно. Это просто плевок в душу автору. Получается, тысячи людей заходят, читают, тратят свое время и мое. А нажать одну несчастную кнопку, чтобы показать, что им хотя бы не совсем безразлично, это уже непосильный труд. Такое ощущение, что я пишу в пустоту, для самого себя. А ведь каждая глава, это время, это силы, это попытка сделать что-то интересное. И когда в ответ на такие усилия получаешь только молчание и статистику, которая кричит о том, что читают многие, оценят, единицы, руки просто опускаются. Я, конечно, понимаю, у всех свои дела, своя жизнь, но, блин, хоть пару слов черкнуть, показать, что ты здесь, что ты читаешь, что тебе не все равно. Это так сложно. Я же не прошу писать поэмы или развернутые аналитические статьи по каждой главе, хотя и от такого бы не отказался, чего уж там. Просто дайте знать, что вы есть, что я не зря все это делаю, что мой труд хоть кому-то нужен, кроме меня самого. Честно говоря, после такого отклика пропадает всякое желание строчить дальше с таким же энтузиазмом. Зачем, если это никому не нужно? Если всем плевать, может, мне вообще стоит взять перерыв? Или писать по одной главе в месяц, раз такая низкая активность? Может, тогда вы начнете ценить то, что имеете. Я не знаю, что еще сказать. Обидно, вот честно, очень обидно. Думал, мы тут с вами на одной волне, что вам так же интересно следить за приключениями Акио, как мне их придумывать. А получается, что я просто трачу свое время на неблагодарную аудиторию. В общем, вот, выговорился. Не знаю, изменит ли это что-то, но молчать уже не мог. Может, хоть кто-то задумается, или нет, посмотрим. Ваш, пока еще, и все больше сомневающийся в этом, автор. П.С. В связи со всем вышесказанным, я, пожалуй, беру перерыв на неопределенный срок. Желание писать, когда не видишь никакой отдачи, как-то само собой испарилось. Мотивация на нуле. Может, когда-нибудь она вернется, а может и нет. Спасибо тем немногим, кто все же находил время на пару теплых слов. Но, видимо, этого недостаточно. Удачи всем. Глава 96. Год во тьме. Обращение к читателям. Возвращение и ответ критикам. Дорогие читатели, вчера, признаюсь, был тяжелый день. Моя мотивация писать упала почти до нуля из-за кажущегося отсутствия отклика. Я был резок, обижен и даже объявил о перерыве. Но сегодня, прочитав ваши многочисленные комментарии, слова поддержки, увидев, что история Акио все-таки находит живой отклик в сердцах многих из вас, я понял, я ошибался. Я ошибался, думая, что пишу в пустоту. Спасибо вам огромное, мои преданные читатели. Те немногие, а может и не такие уж и немногие, как мне вчера показалось, кто не просто читает, а сопереживает, анализирует, поддерживает, именно вы даете мне силы двигаться дальше. Ваши теплые слова, ваша вера в эту историю – это лучшая награда и самая сильная мотивация. Я понял, что ради вас я просто обязан продолжать. А теперь несколько слов для тех, кто оставляет негативные комментарии по поводу характера главного героя. Ребята, я вам так скажу. Вы сами виноваты, что читаете то, что вам не нравится. Я неоднократно предупреждал и в аннотации, и в примечаниях к фанфику, прежде чем начать читать. Внимательно смотрите описание. Там черным по белому написано, какой у нас ГГ, какая атмосфера в истории. Я предупредил, что история мрачная, что ГГ жестокий, расчетливый, идущий к своей цели по головам, что здесь нет и не будет гарема, нет и не будет романтических соплей и любовных треугольников. Я уже говорил это, но, видимо, для некоторых нужно повторить еще раз, капслоком. Менять характер главного героя я не собираюсь, он такой, какой есть. Если вам это не нравится, если вы ищете историю про слабохарактерного добряка, который всех спасает, про пиздлюба с гаремом из десятка красавиц, про дружбу, жвачку и читерские способности, полученные на халяву, то вам точно не сюда. Идите читайте другие фанфики, их полно на любой вкус. Мне от ваших претензий не холодно, не жарко. И, пожалуйста, хватит писать комментарии про характер ГГ в стиле «он слишком жестокий, он не такой, каким должен быть герой». Поняли? Вы были предупреждены. Не нравится, не читайте. Экономьте свое время и мои нервы. А для вас, мои дорогие, преданные читатели, те немногие, кто понимает и принимает эту историю такой, какая она есть, кто ценит мрачную атмосферу и неоднозначного героя, для вас у меня есть продолжение. Спасибо еще раз за вашу невероятную поддержку. Вы лучшие. Поехали дальше. С новыми силами и вдохновением, ваш автор. Год. Целый год пролетел с тех пор, как я погрузился в запретные знания Шинна, год, наполненный болью, кровью, открытиями и неудачами. Мое уединенное убежище, затерянное в туманных болотах на окраине Киригакури, превратилось в настоящую лабораторию алхимика, стремящегося постичь тайны самой жизни и смерти. Тусклый свет масляных ламп освещал ряды склянок с неизвестными реагентами, исписанные моими заметками свитки, медицинские инструменты, испачканные запекшейся кровью, и каменные плиты пола, которые уже невозможно было отмыть от следов моих бесчисленных экспериментов. За этот год я значительно продвинулся в освоении наследия Шинна. Шикино-кандзи, хакай, восприятие жизненных точек разрушения стало моим вторым зрением. Я видел не просто тела, а сложные карты энергетических потоков, нервных узлов, скрытых уязвимостей. Один точный удар, одно легкое касание, и я мог вызвать паралич, невыносимую боль или тихую, незаметную смерть. Мои руки, некогда знавшие лишь грубую силу клинка, теперь обрели хирургическую точность, способную как убивать, так и, теоретически, исцелять с одинаковой эффективностью. Кайбайшоку но дзюцу, техника трансплантации клеток восстановления поддавалась с большим трудом. Я все еще не мог сравниться с Шинна в его способности к почти мгновенной регенерации или отращиванию конечностей. Но я научился невероятно быстро залечивать собственные раны, порезы, ожоги, даже несложные переломы теперь затягивались за считанные часы, а иногда и минуты, благодаря комбинации этой техники, моей уплотненной чакрой вечно голодной самиходы, которая, казалось, научилась не только поглощать чужую энергию, но и стимулировать мою собственную регенерацию. Однако мои попытки провести более сложные манипуляции с клеточной структурой на подопытном материале часто заканчивались катастрофой. Вместо усиления или регенерации я получал лишь уродливые мутации, неконтролируемый рост тканей, гниение заживо. Десятки добровольцев, которых я находил на улицах ночного Кири или одалживал из числа мелких преступников, закончили свою никчемную жизнь на моем операционном столе, их предсмертные хрипы и стоны стали привычным аккомпанементом моих исследований. Но каждая неудача была лишь поводом для нового анализа, для новых, еще более жестоких экспериментов. Сущность внутри меня, казалось, наслаждалась этим процессом, ее шепот становился все громче, требуя больше знаний, больше власти над плотью. Чакра Ноза Фуку, Кай, усиление уплотнения чакры, модифицированная, стала неотъемлемой частью моих ежедневных тренировок. Боль от этого процесса уже не была такой острой, я научился контролировать потоки сжатой чакры, направляя их в нужные каналы. Моя энергия стала невероятно плотной, концентрированной. Каждая моя техника Рантона теперь несла в себе заряд чудовищной разрушительной силы. Копья черного небесного дракона стали длиннее, быстрее, их пробивная мощь могла сравниться с осадным орудием, а грозовой вихревой барьер превратился в почти непроницаемую стену из черных молний и бурлящей воды, способную поглощать и рассеивать даже самые мощные дзюцу. Что касается Ямино-кокю, дыхание тьмы, это было самое соблазнительное и самое опасное из искусств Шинна. Я научился впитывать негативные эманации, страх, боль, отчаяние, которые буквально пропитывали воздух Киригакури. Эти темные флюиды становились частью моей собственной чакры, делая ее еще более зловещей, еще более могущественной. Мои гендзюцу клана Кафуку, усиленные этой Ямино чакра, достигали невероятной глубины и реалистичности, ломая волю жертв за считанные секунды. Но я чувствовал, как эта тьма меняет меня. Моя жестокость, всегда бывшая частью моей натуры, теперь обрела новую, почти метафизическую глубину. Я перестал видеть разницу между добром и злом, между жизнью и смертью. Все стало лишь инструментом, средством для достижения моих целей. Сущность внутри меня ликовала, ее влияние становилось все сильнее, ее шепот, почти моим собственным голосом. «Мы едины», — шептала она. «Мы — воплощение истинной силы, истинной свободы. Разрушение — это созидание. Смерть — это обновление. Хаос — это порядок». И я не спорил. За этот год мир за стенами моего убежища тоже не стоял на месте. Киригакури но Сато погружалась все глубже в пучину гражданской войны. Тирания Ягуры, его безумные приказы, постоянные репрессии и чистки в рядах шиноби, все это привело к тому, что несколько влиятельных кланов, уставших от кровавого тумана, наконец, осмелились бросить ему вызов. Клан Тируми, известный своими мастерами кеткигинкой стихии лавы и стихии пара, стал одним из центров сопротивления. К ним присоединились и другие, не менее отчаявшиеся или амбициозные силы. Остатки могущественного клана Юки, чья уникальная стихия льда когда-то была гордостью Кири, а теперь стала символом их преследования и почти полного уничтожения. Клан Хазуки, способный превращать свои тела в воду, всегда отличавшийся своей независимостью, и даже несколько небольших, но отчаянных кланов, специализирующихся на техниках скрытности и морских дзюцу, чье терпение лопнуло. Улицы Киригакури превратились в поле боя. Лоялисты Ягуры, в основном состоящие из анбуитех, кто был ослеплен его пропагандой или сломлен страхом, сражались с повстанцами с невероятной жестокостью. Каждую ночь в деревне вспыхивали пожары, слышались крики и звуки взрывов. Туман смешивался с дымом, пропитываясь запахом крови и смерти. Я наблюдал за этим со стороны, с холодным, отстраненным интересом. Эта междоусобица была мне только на руку. Во-первых, пока они были заняты уничтожением друг друга, никому не было дела до моих маленьких исследований на окраине деревни. Во-вторых, хаос и анархия, воцарившиеся на улицах, предоставляли мне почти неограниченный доступ к подопытному материалу. Раненые шиноби с обеих сторон, дезертиры, мародеры, просто случайные жертвы, попавшие под перекрестный огонь, все они становились топливом для моей растущей силы, объектами моих все более смелых и жестоких экспериментов. «Пусть грызут друг другу глотки», — думал я, глядя на всполохи пожаров, озарявшие ночное небо. Сущность внутри меня одобрительно урчала. «Пусть их кровь льется рекой. Чем больше хаоса, тем больше возможностей. Я соберу свой урожай с этого поля смерти». Я не примыкал ни к одной из сторон, преследуя свои собственные цели, но мог использовать ситуацию в своих интересах, например, устранять тех, кто мне мешает, под видом жертв революции, или получать доступ к ресурсам, которые раньше были недоступны. И на фоне этого внутреннего хаоса пришла еще одна новость, которая взбудоражила всю деревню и, несомненно, привела в ярость Абита. У Таката, Джинчурики шестихвостого Сайкина, воспользовавшись суматохой гражданской войны и ослаблением контроля, сбежал из Киригакури. Еще один биджу был потерян для деревни, или, вернее, для планов Абита. Чайник с Шукаку, который я доставил, надежно хранился Ягурой, но это была лишь одна из девяти целей. Ягура рвал и метал, отправляя на поиски у Такаты лучшие отряды Анбу, но тот словно растворился в тумане. «Интересно», — подумал я, узнав об этом, — «еще один свободный в Джинчурике, и такой же отшельник, как и я, судя по слухам. Возможно, когда-нибудь наши пути пересекутся, а пока его побег — это еще один гвоздь в крышку гроба режима Ягуры, и еще один шаг к тому тотальному хаосу, которого так жаждет моя сущность. И я сам, я стоял на крыше своего убежища, окутанный ночным туманом, смешанным с дымом далеких пожаров. Внизу, в подвале, корчились в агонии мои последние пациенты. Я как раз отрабатывал на них новую комбинацию гиндзюцу и техник воздействия на нервную систему, проверяя пределы их болевого порога и устойчивости разума. Моя сила росла с каждым днем. Мои знания углублялись. Моя связь с сущностью внутри меня крепла. Мир вокруг меня погружался во тьму и безумие. И я чувствовал себя в этой стихии как никогда комфортно. Я был готов. Готов к новым битвам, к новым знаниям, к новым жертвам. Я был хищником, вышедшим на охоту в мире, который сам превратился в кровавую арену. И я собирался взять от этого мира все. Глава 97. Надежды и опасения повстанцев. Скрытый военный лагерь повстанцев, где-то в труднодоступных болотах страны Воды. Несколько недель спустя после начала открытого восстания. Именно поэтому я настаиваю на немедленной атаке на склады боеприпасов в западном секторе. Голос Терумимии звучал резко и уверенно, нарушая напряженную тишину, царившую в большом, грубо сколоченном шатре. Ее зеленые глаза горели огнем, она обвела взглядом собравшихся лидеров повстанческих кланов. «Мы не можем вечно отсиживаться в этих болотах, пока люди Ягуры укрепляют свои позиции в деревне. Нам нужна решительная победа, пусть и локальная, чтобы поднять боевой дух наших людей». Ее дядя Теруми Генрю, глава клана, сидевший во главе импровизированного стола, тяжело вздохнул. Его лицо, изборожденное морщинами, выражало усталость, но и несгибаемую волю. «Твоя горячность понятна, Мей, и я разделяю твое нетерпение», его голос был спокоен, но тверд. «Но атака на склады – это самоубийство. Они прекрасно охраняются, и мы понесем неоправданные потери. Нам нужно действовать умнее, хитрее. Она все еще слишком молода, слишком импульсивна», с горечью подумал Генрю, глядя на свою пламенную родственницу. Жаждет битвы, не всегда просчитывая последствия, но ее сила и решимость они вдохновляют многих. Если бы только направить эту энергию в правильное русло. «Осторожность, это хорошо, Генрю Дона», вмешалась Юки Рейка, глава клана Юки. Ее голос был холоден, как лед, которым владел ее клан, а голубые глаза сверкали сталью. «Но время работает против нас. Чем дольше мы медлим, тем сильнее становится Ягура. тем больше наших людей гибнет в этой проклятой деревне от рук его цепных псов. Мой клан уже заплатил слишком высокую цену, чтобы сейчас отступать или проявлять излишнюю робость. Эти теруми вечно пытаются найти компромисс, с презрением подумала она. А здесь нужен не компромисс, а острый клинок, который перережет глотку тирану. Мы, юки, знаем цену крови, и мы готовы ее платить и проливать чужую. Рейка Дона права, поддержал ее Кайта Исаму, глава клана Кайта, суровый обветренный мужчина с бородой, похожий на старого морского волка. Его грубый голос идеально вписывался в атмосферу военного лагеря. Мои люди докладывают, что Ягура стягивает все больше сил к столице. Скоро он начнет полномасштабную зачистку окрестных болот. Если мы не нанесем упреждающий удар, нас просто раздавит здесь, как болотных жаб. Мы мастера партизанской войны, размышлял Исаму. Его пальцы машинально теребили рукоять старого танта. Но против регулярных отрядов Анбу и мечников в открытом бою нам не выстоять. Нам нужен элемент неожиданности. И союзники. Могущественные союзники. Союзники, это хорошо, и саму Дона, тихий, вкрадчивый голос Киришимы Аяника, главы клана Киришима, заставил всех прислушаться. Она была известна своим острым умом и мастерством в шпионаже. Но где их взять? Другие великие деревни слишком заняты своими проблемами или боятся открыто выступить против Мизукаге. А те немногие кланы в самой стране воды, что еще не присоединились к нам, либо слишком слабы, либо слишком трусливы. Информация. Аяника задумчиво посмотрела на карту Киригакури, разложенную на столе. Мы знаем многое о силах Ягуры, о его слабых местах, но у него есть козыри, о которых мы можем только догадываться. И один из этих козырей особенно опасен. В этот момент слово взял Лао, опытный джаунин, чье присутствие на совете ценилось за его тактический ум и уникальные способности. Его единственный видимый глаз внимательно обвел собравшихся, прежде чем он заговорил. Прежде чем обсуждать наступательные операции, мы должны четко понимать, с кем имеем дело. Его голос был спокоен и авторитетен. Ягура Каратачи, Мизукаге, Джинчурики Треххвостого. Но это не все. Мои последние наблюдения в окрестностях Кириани вызывают серьезные опасения. Он сделал паузу, и в шатре повисла напряженная тишина. Я почти уверен, продолжил Ао, что Мизукаге Ягура находится под чьим-то внешним контролем. Очень сильным, очень искусным гендзюцу. Таким, следы которого я едва смог уловить своим бейкуганом. По шатру пронесся вздох удивления и ужаса. «Управляют!» — воскликнула Мейтируми, ее глаза расширились. «Но кто? Кто в этом мире обладает такой силой, чтобы контролировать Джинчурики Биджу, самого Мизукаге? Если это правда, — подумал Генри Тируми, и его сердце пропустило удар, — то мы сражаемся не просто с тираном. Мы сражаемся с тенью, с невидимым кукловодом, чьи истинные мотивы и сила нам неизвестны. Это меняет все». Ао покачал головой. «Я не знаю, кто это, Мейдона, но это объясняет многое. Его безумные приказы, его иррациональную жестокость, политику изоляции, которую он проводит. Он – лишь марионетка в чьих-то могущественных руках. И эти руки, я уверен, принадлежат кому-то очень опасному, кому-то, кто преследует свои глобальные цели». «Кукла», – с ледяным спокойствием подумала Рейка Юки. «Значит, чтобы убить змею, нужно отрубить ей голову. А голова в данном случае – не Ягура, а тот, кто им управляет. Но как до него добраться?» «Что касается его непосредственных сил», – продолжила О, возвращаясь к более насущным вопросам. «Помимо Анбу и нескольких кланов, оставшихся верными ему, например, клан Хашигаки, откуда вышел этот монстр Кисами, или клан Куриарари, мастера бесшумных убийств, у него все еще есть мечники тумана. По крайней мере, те, кто остался, мечники», прошипел один из старейшин, его лицо исказилось от ненависти. Его клан понес большие потери от их рук в первые дни восстания. «Рюга Кабура все еще с ним», сказал Лао. «Он мечник из семерки и еще опытный командир и очень сильный шиноби. Его лояльность Ягуре, или тому, кто за ним стоит, не вызывает сомнений. И есть еще один. Тот, о ком ходят самые страшные слухи. Акио, мальчишка с Самиходой». При упоминании имени Акио по шатру снова пробежал шепот, на этот раз полный не только страха, но и какого-то болезненного, почти извращенного любопытства. «Акио», Мейтируми задумчиво произнесла это имя, ее зеленые глаза сверкнули. «Я слышала о нем. Говорят, он в одиночку справился с заданием в Сунагакуре, от которого волосы дыбом вставали у ветеранов. Говорят, он безжалостен, как сам дьявол, и его меч не только пожирает чакру врагов, а еще и жизненную силу. Некоторые даже шепчутся, что он не человек, а демон, принявший облик ребенка. Он – сила, думала Мей, ее сердце учащенно билось. Чудовищная, неконтролируемая сила. Но именно такая сила нам и нужна, чтобы сокрушить Егуру. Если бы только можно было направить ее в нужное русло. Если бы он не был так предан этому проклятому режиму. Он опасен, предостерегающе сказал Кайтайсаму. Мои люди несколько раз сталкивались с ним на болотах, когда он выполнял задания Мизукаге. Он двигается как призрак, его техники смертоносны, и он убивает без колебаний, без жалости. Женщин, стариков, детей, для него нет разницы. Он просто устраняет цели. Он не шиноби, он машина для убийств. Такой не станет нашим союзником, с горечью подумал Исаму. Он цепной пес Егуры, и он будет грызть любого, на кого ему укажут. И даже если он пойдет против Егуры, то только ради своей собственной выгоды. Нам с ним не по пути. Но что, если он не так уж и предан Егуре? Внезапно сказала Киришима Аяника, ее тихий голос заставил всех обернуться. Я собирала информацию о нем. Он появился в рядах мечников недавно, после того, как Самихада выбрала его. Он выполняет приказы, да, но делает это по-своему. Слухи о его жестокости могут быть и преувеличены, или же это часть его маски, способ выжить в этой мясорубке. А что, если его истинные цели отличаются от целей Егуры? Что, если он, так же как и мы, стремится к силе и свободе, но идет к этому своим, особым путем? Он, темная лошадка, размышляла Аяника, ее острый ум анализировал все известные факты и слухи. Непредсказуемый фактор, и это можно использовать. Если найти к нему правильный подход, если предложить ему то, что он действительно ценит, а ценит он, похоже, только силу и возможность ее применить. Привлечь Акиона на нашу сторону, Генри Теруми недоверчиво покачал головой. Это безумие, Аяника Дона. Он – чудовище, порождение кровавого тумана. Ему нельзя доверять. Он убьет нас так же легко, как и людей Егуры, если это будет ему выгодно. Согласен с Генри самой, кивнул один из старейшин. Его лицо было пепельно-серым. Риск слишком велик. Мы не можем полагаться на того, кто лишен чести и сострадания. Это все равно, что пытаться приручить дикого зверя, подкармливая его собственной плотью. Рейка Юки молчала, ее ледяные глаза внимательно изучали карту. Она вспоминала рассказы о жестокости этого Акио, о его невероятной силе. Акио, думала она, если он действительно так силен, как о нем говорят, он мог бы стать нашим мечом возмездия, оружием, которое мы направим на Егуру. Но такой меч обоюдоострый, он может поразить не только врага, но и того, кто его держит. Готовы ли мы пойти на такой риск? Волк-одиночка снова заговорил Лао, и все взгляды обратились к нему. Его интересует только сила и возможность ее применить. Он не будет сражаться за идеалы, за свободу, за справедливость. Но, возможно, можно найти способ использовать его в наших интересах. Предложить ему то, чего он хочет. Достойного противника. Редкие техники. Свободу действий. Если мы сможем убедить его, что союз с нами принесет ему больше силы и возможностей, чем слепая преданность кукле Мизукаге, он может согласиться, или, по крайней мере, сохранять нейтралитет, что уже будет для нас большим подспорьем. Он опасен, как дикий зверь, думал Ао, вспоминая все, что ему удалось узнать об этом юном мечнике. Но иногда и дикого зверя можно натравить на своего врага. Главное, не оказаться у него на пути, когда он будет голоден, и не дать ему сожрать тебя самого после того, как он расправится с общей целью. В шатре снова воцарилась тишина. Предложение Ао было смелым и рискованным, но в их отчаянном положении любой шанс стоил того, чтобы за него ухватиться. «И как же ты предлагаешь связаться с ним, Ао-сан?» – спросил Генри Теруми, его голос был полон сомнений. «Он же не будет ждать нашего посланника с распростертыми объятиями. Скорее, перережет ему глотку, не задавая лишних вопросов, и доложит Егуре. У меня есть идея», — Ао хитро улыбнулся, и в его единственном глазу блеснул опасный огонек. «Но это потребует времени и очень деликатного подхода. Мы должны показать ему, что мы не просто кучка отчаявшихся бунтовщиков, что у нас есть сила, есть ресурсы, есть цель, и что мы можем предложить ему нечто большее, чем Егура, нечто, что действительно заинтересует такого хищника, как он. Митеруми слушала его с горящими глазами. Ей нравился этот план. Он был дерзким, опасным, но обещал невероятные возможности. Акио, она снова мысленно произнесла его имя, и по ее спине пробежала легкая дрожь, смесь страха и какого-то странного, почти болезненного восхищения. Если он действительно так силен, возможно, именно он станет тем ключом, что откроет нам путь к победе, или к нашей общей гибели. После долгих, ожесточенных споров и обсуждений, когда солнце уже начало клониться к закату, военный совет повстанцев пришел к единому, пусть и очень рискованному, мнению. Они попытаются связаться с Экио, попытаются привлечь его на свою сторону или, по крайней мере, добиться его нейтралитета. Это был отчаянный шаг, прыжок в неизвестность, но другого выхода они не видели. Егура и его таинственный кукловод были слишком сильны. Решение было принято. Оставалось только найти способ донести его до самого неуловимого и опасного шиноби скрытого тумана. До мальчика с глазами убийцы и мечом, пожирающим души. Глава 98. Приглашение на пристань. Скрытый военный лагерь повстанцев. Страна воды. Несколько дней после совета. Ао внимательно смотрел на молодого Чуунина, стоявшего перед ним, Ринтера. Парень был одним из лучших его агентов, внедренных в Киригакуре. Смелый, находчивый, с хорошо развитыми навыками скрытности и неплохим самообладанием. Но даже он сейчас выглядел бледным, когда Ао излагал ему суть предстоящего задания. Итак, Ринтера, голос Ао был спокоен, но в нем слышались стальные нотки, не предвещавшие возражений. Твоя задача – найти Акио, того самого мечника с Самиходой, и передать ему наше предложение о встрече. Ринта разглотнул. Имя Акио уже стало легендой в Киригакуре и легендой кровавой. Рассказы о его безжалостности и невероятной силе передавались шепотом, вызывая смесь ужаса и какого-то извращенного восхищения. Акио пронеслось в голове у Ринтера. Его ладони мгновенно вспотели. Сам демон тумана. И я должен подойти к нему и передать приглашение. Это все равно, что добровольно сунуть голову в пасть голодному волку. Ао сама, вы уверены, что это хорошая идея? Он же непредсказуем. И слухи о его жестокости. Я понимаю твои опасения, Ринтера. Ао словно прочитал его мысли. Его единственный видимый глаз внимательно изучал Чуунина. Это смертельно опасно. Акио непредсказуем. Он может убить тебя на месте, не задавая лишних вопросов. Но ты один из немногих, кто достаточно умен и ловок, чтобы хотя бы попытаться это сделать и остаться в живых. Ао подошел к столу, на котором была разложена карта Киригакури. Ты найдешь его, передашь ему, что с ним хотят встретиться представители тех, кто желает перемен в нашей деревне. Встреча состоится сегодня, после захода солнца, в таверне «Морской узел» на Южной пристани. Это достаточно нейтральное место, там всегда многолюдно, и он не заподозрит явной ловушки. Там его будет ждать человек, уполномоченный говорить от нашего имени. Кто-кто этот человек? Ао сама осмелился спросить Ринтера. Этого тебе знать не нужно, отрезал Ао. Твоя задача – только передать сообщение и выжить. Подчеркни, что мы ищем сильных союзников и готовы предложить ему то, что не сможет предложить Егура. Апеллируй к его силе, к его амбициям, если это возможно, но будь предельно осторожен. Одно неверное слово, один неосторожный взгляд, и ты труп. Повторяю, твоя главная задача после передачи сообщения – выжить и вернуться с ответом, если он будет, или просто с информацией о его реакции. Этот мальчишка Акио, он ключ, думал Ао, пока инструктировал Ринтера. Его тактический ум просчитывал все варианты. Если нам удастся привлечь его на свою сторону, или хотя бы добиться его нейтралитета, наши шансы в борьбе с Егурой и его таинственным кукловодом значительно возрастут. Но если он откажется или решит использовать эту информацию против нас, это будет катастрофа. Ринтера, это наша первая, очень рискованная ставка в этой игре. Малейшая ошибка, и мы потеряем ценного агента, а возможно, и спровоцируем Акио на ответные действия против нас. Ринтера выслушал все с максимальным вниманием, его лицо было серьезным, хотя в глубине глаз все еще плескался страх. Он понимал, на какой риск идет. Я все понял, Ао сама, он поклонился. Я сделаю все возможное, я не подведу. Я знаю, Ринтера, Ао положил руку ему на плечо. Удачи тебе, она тебе понадобится. И помни, твоя жизнь ценнее любого сообщения. Если ситуация выйдет из-под контроля, отступай. Чуунин кивнула и, развернувшись, бесшумно выскользнула из шатра, растворяясь в утреннем тумане, окутывавшем лагерь повстанцев. Ему предстоял долгий и опасный путь обратно в Киригакури, а затем, еще более опасная встреча. Киригакури но Сата. Тот же день, ближе к вечеру, я возвращался с очередной тренировки на одном из удаленных полигонов. Оттачивание гендзюцу клана Кафуку требовало полной концентрации и уединения, и я чувствовал заметный прогресс. Иллюзии становились все более реалистичными, все более стойкими. Это было новое, интересное направление для развития моей силы. Киригакури жила своей обычной, напряженной жизнью. Хаос гражданской войны немного поутих в последние дни, сменившись затишьем перед новой бурей. Патрули Анбу все так же методично прочесывали улицы, их безликие маски внушали страх и отчаяние жителям. Повстанцы, затаившись в своих укрытиях, готовили новые вылазки. А я существовал в этом мире, преследуя свои цели, не вмешиваясь в их мелкие дрязги, пока они не затрагивали моих интересов. Я свернул в один из узких, пустынных переулков, ведущих к моему убежищу, как вдруг почувствовал чье-то присутствие. Очень слабое, почти неуловимое, но мое обостренное чутье не обманешь. Кто-то следил за мной, или ждал меня. Я остановился, моя рука легла на рукоять самиходы. В этом городе нельзя было расслабляться ни на секунду. «Выходи», мой голос прозвучал тихо, но властно, отражаясь от сырых стен. «Я знаю, что ты здесь, не заставляя меня тебя искать, и не испытывай мое терпение». Из тени ближайшего дома медленно вышла фигура. Молодой чоунин, лицо бледное, но глаза смотрят прямо, хоть и с заметным усилием воли. Я не знал его, он не был похож на обычного шиноби. «Кто это?» – подумал я, оценивая его. «Слишком молод для опытного убийцы, слишком напряжен для случайного прохожего. И он один. Странно. Акиодона?» Его голос слегка дрожал, но он старался держаться уверенно. «Прошу прощения за беспокойство. У меня для вас сообщение от тех, кто желает блага Киригакури не меньше вашего». «Повстанцы?» — мелькнула мысль. Мой интерес мгновенно обострился. «Сами вышли на меня, смело, или глупо, или и то, и другое. Кто ты такой?» Я не ослаблял бдительности, мой взгляд сканировал его, выискивая малейшие признаки угрозы или лжи. «И от кого это сообщение?» «Конкретнее. Меня зовут Ринтера, Акиодона?» Чоунин почтительно склонил голову. «Я всего лишь посланник. Я передаю вам просьбу о встрече. Вас будет ждать человек в таверне «Морской узел» на Южной пристани, сегодня после захода солнца. Он уполномочен говорить от имени». Ринтера на мгновение замялся, подбирая слова, тех, кто недоволен нынешним положением дел в деревне и ищет сильных союзников для изменения ситуации к лучшему. «Сильных союзников. Изменение ситуации к лучшему. Какие громкие, пафосные слова», я едва заметно усмехнулся про себя. «Они хотят использовать мою силу». Наивно, но предложение может быть интересным. По крайней мере, это разнообразит мою скучную рутину и, возможно, откроет новые возможности. «И что же эти недовольные могут предложить мне?» — спросил я, мой голос был холоден, как лед, без тени любопытства или заинтересованности. «Тому, кого они наверняка считают псом Мизукаге и бездушным убийцей». Ринтера вздрогнул от моего тона, но не отступил. Он явно был хорошо проинструктирован. «Они знают о вашей силе, Акиодона», — сказал он, тщательно подбирая слова, «и о вашей независимости от чужих приказов, если они не соответствуют вашим собственным целям. Они верят, что ваши интересы могут в чем-то совпадать с их интересами. Они готовы предложить вам многое. Информацию, которую вы не получите от Мизукаге, ресурсы, доступ к которым для вас сейчас закрыт, возможность сражаться с теми, кто действительно стоит у власти в этой деревне, а не с их марионетками, и, конечно, место в новом Киригакури, место, достойное вашей силы и ваших амбиций».